Она почти уснула в ванной. Но вода слишком быстро отдала тепло, и Анжелика очнулась вся дрожа. Вытерлась, расчесала волосы. Гроза уже закончилась. Африка – это мужчина. Его гнев и наслаждение никогда не длятся слишком долго. И Макферсон открыла окно в холодную влагу ночи. Ночь была темной, безлунной, но Анжелике достаточно было лишь закрыть глаза, чтобы увидеть тот же пейзаж, который все эти годы, день за днем, выжигали в ее мозгу фрески отраженной жары. Наполовину сухие прибрежные пустыри, наполовину серебристо-синий океан. Во время первых ночей, проведенных в этой келье, Анжелика, но какая Анжелика, не эта, другая, пятилетний щенок, боялась выглянуть в окно. Впрочем, в сумерках, да и днем тоже. Ее пугали эти бесконечные пустоши, две бесконечности двух стихий. Но когда уже взглянула, не смогла отвести взгляд. После снились ей пробуждения в одиночестве, в абсолютно тихом безлюдье, где даже молчание оставалось криком более отчаянным, нежели сам крик. Артур, сын Муэ, старше Анжелики на 7 лет, с позволения отца Френета брал ее на прогулки по околицам монастыря и селения Пурмагезы. Постепенно прогулки удлинялись до нескольких дней, а потом и дольше, до пары недель, до вылазок, экспедиций вглубь Черной Африки. Это продолжалось, пока семью Муэ не изгнали из цивилизации. Артур улетел из Пурмагезы, Анжелика ходила одна. Иногда к ней присоединялся кто-нибудь из иезуитов. Например, отец Мерво был увлеченным охотником, показывал ей шрамы, оставшиеся от когтей льва, клялся, что оригинальные. Вместе они ходили на слонов. Когда она впервые увидела смерть слона, у нее перехватило горло. Этот зверь умирал словно бог. Охотники в таком случае допускают наибольшие из возможных святотатств. Старая самка стояла на холме, подняв хобот, чтобы поймать предчувствуемый уже запах. Пуля Мерво пробила слонихе толстую кость черепа и уничтожила мозг. Самка не успела даже затрубить. Стояла еще миг, недвижность памятника, а потом начала падать. Падала, падала, падала. У Анжелики едва не разорвалось сердце, а она все падала. Они почувствовали, как вздрогнула земля, когда слониха наконец рухнула в траву. Величие этого зверя слишком велико. Величие его смерти дотягивается до реестров, зарезервированных для мистических переживаний. Она поверилась отцу Мерво. «Иной раз мне достаточно выглянуть в окно и вижу их. Стоят над пляжем. Самец, самка, молодняк. Ты не должен был ее убивать». Отец Мерво в ответ сказал ей нечто жуткое. «Сердце охотника, ангелочек, пойдешь и выследишь. Она бы скорее руку себе отрезала». Впрочем, в любом случае не было времени для очередных путешествий. Отец Жюпре, лингвист, начал с ней свой метаязыковый курс. В Пурмагезе именно в таком ритме и шло обучение, тематическими рядами. Дни и ночи уходили у нее на закрепление грамматических мнемосхем, выведение целых словарей из заданных процессов субкода. Но сны были бессловесны. Она видела стадо. Самец-проводник поворачивал к ней огромные бивни, темно-желтые от растительных соков. Пока как-то утром к ней не наведался отец Френет и не сказал, что ввиду ее явной и неприходящей рассеянности, отец Жупре останавливает дальнейшие лекции. Отец Френет знал о слонах, благословил ее и попрощался. В этом не было никакого принуждения, лишь призыв исполнить повинность возраста. Через 2 недели ей исполнялось 16. Она упаковала рюкзак, забросила на плечо тяжеленный амбер, подарок от отца Мерво, и покинула Пурмагезы. Никто не пойдет с ней, и никто не пойдет за ней, если она не вернется сама. Она хорошо об этом знала. Среди прочего, именно за это родители присылаемых сюда детей платят ордену, за право на риск. Несмотря на это, хотела взять с собой Жоа, который учил ее иероглифам земли, но тот лишь покачал головой. Поэтому она отправилась одна. В конюшнях Пурмагезы было вдоволь коней, не генимальных, но все равно достаточно выносливых и умных, привитых от континентальных болезней. Но все же Анжелика пошла пешком. Так ходят все охотники. «Я не охотник, я не охотник», – приговаривала она сама себе. «Не убью слона». Ее амбер был ручной, макроматериальной работы карабин под безотдаточный твердооболочный патрон калибра 540. В традиционных карабинах подобного рода приклад при каждом выстреле выбивает плечо из сустава. Анжелика знала пути слоновьих переходов. Большие и меньшие стада пересекали Африку одними и теми же тропами вот уже сотни лет. Были у них свои грязевые бассейны, рощи для выпаса, пустыни и болота умирания. Она шла на восток, против солнца, душными полднями, морозными ночами, когда иней серебрится на остриях трав. Просыпаясь у погасшего костра, видела неимоверно яркие глаза гиен, что подкрадывались, чтобы выжрать не слишком глубоко закопанные экскременты. Застрелила трех, когда подошли слишком близко. Пули Амбера дырявили их, словно невидимое, с кулак толщиной копье. Она шла и за время всего путешествия не заметила ни единого человеческого существа. Насколько видела вокруг из-под широкополой шляпы, насколько бы увидела, поднимись в воздух хоть и на километр, Анжелика была здесь единственным человеком. Поняла, что вот уже неделю не произнесла ни слова. После всех тренировок с отцом Жюпре, ее так удивила эта естественность полного отвыкания от языка, что она не смогла сдержаться и заговорила с увязавшимся за ней медоедом. Собственный голос звучал как чужой. Кто это говорил? Птица тоже прислушивалась, клоня головку. Молчание опасно. Пока шла, бормотала себе под нос. Где они? Куда ушли? Закончилась еда. Она подстрелила антилопу, толстого телка. Такое мясо наилучшее. Вся перемазалась в крови. Я охотник. Конечно, я охотник. Умылась в ручье, а выходя из него, увидела на противоположном берегу, на сухой земле, углубление, похожее на тарелки. Готес оценил бы их в 3-4 дня. Упаковав прокопченные лучшие куски мяса, она двинулась по следам стада. Их было где-то 50 голов, в том числе с дюжину молодняка. Теперь она шла на север. Темнота перебралась на левую сторону, где ей и было место. Слоны странствовали в темпе бесцельного бродяжничества. Находясь они в долговременном переходе, Анжелика никогда бы их не догнала. Они умели бежать днями напролет. Но счастье ей улыбнулось. Счастье, предназначение, Бог, дьявол. В любом случае она догнала их пурпурным рассветом. Они стояли в извилине болотистой реки. Сначала услышала треск ломающихся деревьев, о которые они отирались в предрассветном полумраке. Треск громкий, словно минометные разрывы. Она сбросила рюкзак, сняла с плеча Амбер, подошла с подветренной стороны. Пурпур внезапного рассвета был теперь прямо напротив нее. Силуэты слонов двигались на фоне лишенного звезд полотна неба, словно бумажные демоны в японском театре теней. Во всеохватной тишине до Анжелики доносились громкие фырканье и попукивание зверей. И их запах. Были они так близко. Она сняла оружие с предохранителя. Рука сама сдвинулась по ложу и отжала холодный металл. Смерть присела на правом плече Анжелики. Карабин подскочил к глазам, она взглянула сквозь прицел, ну и увидела того самца, как поворачивает к ней свои большие желтые бивни. Маленькие глазенки глядят спокойно. Вислые уши медленно колышутся. Был он огромен, был он силен, опасен даже в сонной своей расслабленности. Был он прекрасен. Ей пришлось дышать открытым ртом, полной грудью. Так сильно стиснул ее кислородный голод. Она почувствовала воодушевление и боль в солнечном сплетении. Смотрела на самца и знала, что уже не в состоянии снять положенный на спуск палец, опустить холодный амбер. Время двигалось по параболе, минута требовала завершенности. Брошенный камень всегда падал. Бабах! Выстрел был мастерским. Слон бессильно завалился на бок, словно под ногами его провернулась земля. Анжелика перезарядила. Вокруг убитого собрались остальные звери. Раздался рев. Она выстрелила во второй раз, в воздух. Стадо запаниковало, бросилось через болотистое русло прямо в туннель кровавого света, что отворился восходящим солнцем над далеким горизонтом. Земля, когда она подходила к застреленному самцу, тряслась под ногами. Не то от масштаба бегства испуганных зверей, не то от галопа ее собственного сердца. Самец лежал на боку и все еще был выше ее. Таким она его видела. Остановилась в 5-6 метрах от головы слона. Боялась подойти ближе. Она знала, что он мертв, и все же боялась, что едва подойдет, он взмахнет хоботом, двинет головой, в последний раз дернет ногой и сломает ей хребет, выпустит кишки, раздавит. Была в этом убеждена, но все же подошла, дотронулась, уперла сапог в огромное тело. Она жила. Она убила слона, и вот он, ее слон, мертвый. Она низвергла величие. Поставила Амбер на предохранитель и отбросила. Отбросила шляпу, сняла сапоги и сняла носки, освободилась от куртки, рубахи, шорт. Нагая, стояла она под солнцем. Двумя руками начала собирать с его твердой, жесткой кожи грязь и полными горстями накладывать на себя. Солнце меж тем взошло в синеву, и сцена вдруг взорвалась красками. Миг назад Анжелика еще дрожала от холода, а теперь сохла на ней теплая скорлупа глины. Она разожгла костер, вернулась за рюкзаком, вытащила мачете и отрубила слоновий хобот. Испекла его и съела. Был он вкусен именно так, как Анжелика запомнила. Ее вытошнило. Пошла за водой. В одной из чистых приречных луж увидела свое отражение. Оно ошеломило ее тем сильнее, поскольку оказалось столь невыразительным. Только белки глаз сверкали. Она не могла распознать себя в себе. Смотрела и смотрела, поскольку это была важная картина. Она чувствовала, что должна все запомнить. что та очертит ее на годы, на столетия, на вечность. Уговорила себя и поверила, и так все это стало правдой. Я, да. Она набрала воды, картина исчезла. С той поры, однако, она видела ее, сколько бы раз не смотрелась в зеркало. И тогда таинственно улыбалась сама себе, потому что в этих зеркалах были чистая одежда, гладкая кожа, блестящие волосы, в то время как она помнила о шершавой черноте звериной грязи. Слоны ей больше не снились, и она уже не боялась за оконной пустоши. Даже, кажется, перестала тосковать по близким, по Фарстону. Осталось только одно сомнение, лишь усиленное тем, что Джудас сказал во время своего визита в Пурмагезе. Действительно ли он знал об этом? Спланировал ли это? Заплатил ли ордену и за это? Слоны. И это теперь ей снилось. Он, отец. Смерть и воскрешение Джудаса Макферсона. Этажом ниже и несколькими кельями дальше Адаму Замойскому также снилось воскрешение. Свое и чужое. Он видел во сне и не был уверен, воспоминание это или же анаирическое видение. Вспоминал он правду или вспоминал ложь? Поскольку во сне прекрасно помнил. На день седьмой они увидели башни города. Тот растянулся по Красной долине длинным овалом низкой застройки. Река крови разрезала его на две идеально ровные половины. Щелкунчик планет висел на вечернем небосклоне. Хаотическое созвездие псевдозвезд освещало опустошенный мегаполис холодным светом. Веретена Солнца, Гекаты, видно не было. Царил бесконечный вечер. Инерциалы в ядре планеты работали на полную мощность, нивелируя ее вихревое движение. Сила притяжения стала несколько большей. Ком-ядро включено почти 300 часов назад, и атмосфера уже успела взвихриться в одну огромную, бесконечную грозу, а десятки тысяч подводных и наземных вулканов отрыгивали в небо миллионами тонн грязной лавы и пепла. Земля тряслась под ногами, когда они спускались к городу. «Нарва!» – сказал воскрешенец. «Нарва! Нарва!» Город звался Нарва, планета звалась Нарва, боги звались Нарва. Нарва была проклятием и криком радости. Нарвой были заняты их мысли. Мульти-Эдвард взблеснул в три личности, прыгнул на волне в сторону, под волну вверх. Имел крылья и не имел крыльев, пел и молчал. Сбившись в единство, он встал на колени и поклонился городу, четырехкратно ударив лбом о глину, так что та оставила у него на коже над переносицей след. Толстая черная полоса, знак священного умощения. И вновь утратил решительность, разделившись на два варианта. Один повернулся и побежал прочь, вереща от испуга. Второй вынул меч 201 и проверил его на предплечье. Полоса крови, где исчезла кожа. Замойский шел, духи умерших подсказывали ему дорогу. «Господин Замойский». Она вошла, пока он спал, и теперь стоит между кроватью и окном. Неясное пятно тени на фоне густых клубов света. Столько-то видел проснувшийся Адам. «Что там опять?» – захрипел он. Щурился, пытаясь разглядеть ее лицо. Машина ассоциаций медленно разгонялась в его голове. Голос женщины, мисс Анжелика Макферсон, Фарстон, свадьба, палец в мозгу Джудаса Макферсона, китаец из воздуха, невозможно. Память вчерашнего дня распадалась на тысячи фрагментов. Оставалась холодная тьма. Он даже вздрогнул. Нина, 600 лет. «Похоже, вы были правы», — сказала Анжелика. «Вы таки узник. Прошу одеваться. Беру вас на сафари». «Что?» Звонил Джудас. «Изменение планов. Осторожности мало не бывает. Слишком многое за это время случилось. А даже здесь вас могут увидеть многие из тех, у кого есть доступ к плато, пусть и через материальные интерфейсы в рамках традиции». «Увидеть?» – зевнул он. «И что с того?» Как объяснить воскрешенцу из 21 века гадание из колодца времени? Определяя неизвестное через известное, ей пришлось бы пересказать ему сейчас половину мультитезауруса. В последний миг она прикусила язык. «Люди сплетничают?» «Другие воспитанницы иезуитов, сами иезуиты. Нам нужно переждать вдали от них. Вот вам новая одежда. Прошу поторопиться». Сказав это, она вышла, чтобы он мог спокойно одеться. Остановилась сразу за углом. Скрытая в тени была невидима от перекрестка коридора. Отец Френет, понятно, знал обо всем, но ей не хотелось отвечать на любопытные вопросы других обитателей монастыря. А те, несомненно, прозвучали бы при виде ее одежды, недвусмысленно говорящий, что сразу после возвращения из широкого мира она собирается в длительное путешествие вглубь черного материка. «Хорошо бы этому типчику поспешить». Она нервно постукивала каблуком в стену. Звонили колокола первого часа. «А может и правда?» – подумала Анжелика. «Я его стражник, тюремный надзиратель. Он узник, а я стражник. Может и правда». Такие отношения возникают лишь между теми, кто равен друг другу. Некто свободен, а я ему эту свободу ограничиваю, неправомочно расширяя свободу собственную. Отбираю то, что ему принадлежит. Если же все же равенства нет, хозяин не стражник собственному псу, а пес не его узник, хотя его держат в ошейнике и на цепи. На самом деле хозяин – это его опекун, по крайней мере должен им быть. Как там говорил мне Джудас? Не употребил этих вот слов, но смысл был ясен. Передаю тебе эту собственность, опекай ее. Она льстила себе, что говорила Замойскому правду, что с самого начала говорила ему только правду. Было в этом нечто вроде спорта экстремальной нравственности. Никогда не лгать тому, кто полностью отдан под твою милость и должен верить каждому твоему слову. Джудас действительно позвонил, еще перед рассветом. Разговор происходил через обычный звуковой аппарат, абсолютное ретро и ортодоксия. Они обошли плато, не пользовались даже спутниковой связью. Сигнал бежал световодом непосредственно из Пурмагеза в Фарстон. Джудас был краток. Арманд Филиус Баранский, независимая инклюзия неявной традиции, проинформировал уложу о выявлении топографического дефекта на Млечном Пути. Около 4400 световых лет от оригинального положения Солпорта. Кто-то украл порядка 4 кубических парсеков космоса. В изъятом пространстве находилась целая звездная система, а теперь от нее и следа не осталось. Высланные цивилизацией зубцы наткнулись в окрестностях лишь на десяток деформантских инсталляций. Оцениваются те в 200-300 клыков. Значит, деформантский порт? Те отрицали. Даже если были откровенные, может ли любую из деформантов ручаться за другую деформанту? И уж наверняка не за всех. В том-то и суть деформации, чтобы не признавать никаких цивилизационных норм. Ко всему прочему, несколько объединений деформантов потребовали от цивилизации натуральных возмещений, то есть клыками или в чистой экзотической материи. Возмещений за что? Джудас информировал Анжелику, что созвано заседание Великой Ложи. Публично об этом пока еще не объявлено. Ситуация таким образом начала обретать признаки кризиса. Здесь шла некая игра, а Джудас не знал ни ее правил, ни ставок, ни игроков. Чтобы подпустить еще большего тумана, император в рамках следствия по делу о недавних покушениях на Макферсона рапортовал о многочисленных искажениях на пустых полях плато HS, но ни источников, ни методов возмущений он все еще не был в состоянии понять. Это дало повод к еще одной лавине истерических гипотез о стоках. В медиа в очередной раз оживут все истерические мифологии плато, энстаксы начнут свои антипрогрессовские протесты, горизонталисты обновят сепаратистские постулаты, а на биржах дома поползет вверх паритет ЭМ. Самое худшее, с чем мог столкнуться клан Макферсонов – вспышка войны из-за воскрешенца, являющегося их собственностью. Малая ложа, казалось, и так склонялась к решению отобрать у Гнозис монополию на импорт вне цивилизационного знания. Если теперь… Мисс Макферсон. Она выглянула из-за угла. Пойдем. Мой багаж в Фарстоне? У вас нет большего багажа. Но ведь… Что? Когда мы вылетали из Фарстона, вы обещали мне, что все… Это и есть все. Он держал в руках сумку и НССР. Я прилетел из Варшавы фирменным чартером Транкспола, взял кучу оборудования, несколько костюмов. Вам теперь костюмы не понадобятся. Пойдемте. Погодите, мне нужно позвонить. Кому? И зачем? Она в раздражении пнула стену. Проснись, что я тебе говорила? Ты не прилетел из Варшавы. Ты не работаешь ни в каком Транкс-поле. Тебе некому звонить. То, что ты помнишь, это последствия катастрофы в твоей голове. Дошло наконец? Он с интересом поглядывал на нее еще долгое время после того, как она замолчала. Она смутилась, опустила глаза. Густые волосы закрыли лицо. Детский рефлекс. Замойский отставил багаж, взял ее за руку. Она отступила, хотела вырваться, не удалось, он был сильнее. И она перестала дергаться. С вызовом вскинула голову. Он взял ее за руку и поцеловал в запястье. «Анжелика, ангел мой, веди», – заявил, усмехнувшись в усы. «И я должна его оберегать. Я должна его контролировать». Быстрым шагом она двинулась к боковой лестнице. «Зачем же ты послал ко мне именно его, отец? Единственная вещь, которой не могли научить меня иезуиты, не научила Африка – силе и слабости мужчины.